34 глава. Потом он досадовал на себя и жалел, что не убил тех двоих. Нечего было хлопать дверьми, топать в прихожей и будить его, нарушать сон. Он сразу понял, что они из полиции. Никто другой не мог войти в квартиру, которая пока еще числится за Карлом Эвертом. И не сомневался, что пришли именно за ним. Как иначе объяснить их появление? Однако ему опять удалось скрыться. Сознавать это было приятно. Даже не веря, что они могут его здесь искать, он на всякий случай принял меры предосторожности, отпер дверь черного хода и прислонил табуретку к входной двери. Если ее станут открывать снаружи, табуретка упадет. Держа наготове пистолет, он лег, но ботинки снимать не стал. Звуки, доносившиеся с улицы, мешали ему. То ли дело его собственная тихая спальня. Тишина — это тоже своего рода убежище. Сколько раз он уговаривал Карла Эверта перестроить квартиру, сделать звукоизоляцию, но тот не соглашался. А теперь уже поздно. Когда его разбудили, он видел во сне детство. Правда, образы были нечеткими, ускользающими. Вот он совсем маленький, стоит за диваном и слушает, как ссорятся взрослые, наверное, родители. Сначала грубый и резкий мужской голос. Мальчику кажется, будто над его головой пролетает испуганная птица. Потом говорит женщина. Тихо, робко, как если бы говорил он сам, хотя сам он продолжает стоять за диваном, безмолвный и незаметный для окружающих. Тут его разбудил шум в прихожей. Сон оборвался, и когда табуретка, прислоненная к входной двери, упала, он был уже на ногах и целился в незваных гостей. Теперь он жалел, что не убил этих двоих, пусть даже вопреки намеченному плану. Выйдя из дома, убрал пистолет в карман куртки и направился к вокзалу, где стояла его машина. В отдалении было слышно, как завывают полицейские сирены. Через Сандскоген он поехал в направлении Эстерлена. Но в Косеберге остановился, вышел из машины и пешком отправился в гавань, размышляя, как лучше поступить. Хотелось спать, но он не мог себе этого позволить, ведь ему надо попасть в квартиру Курта Валлендера раньше, чем туда придет хозяин. Все должно произойти именно сегодня. Упускать такую редкую возможность и отступать от своего плана он не намерен. Дойдя до конца пирса, он уже точно знал, что будет делать дальше. Он вернулся к машине и поехал назад в Истад. Поставил машину за домом, где жил Валлендер, незаметно проскользнул в подъезд, позвонил в дверь и прислушался. В квартире никого. Он отпер дверь, вошел и сел в гостиной на диван, приготовившись ждать столько, сколько потребуется. Пистолет лежал перед ним на столе. И Хансен, и его напарник были потрясены происшедшим, и хотя физически не пострадали, работать уже не могли. Правда, Хансен храбрился и твердил, что он в полном порядке, но, поговорив с ним, Валлендер понял, что это далеко не так. У его напарника дела обстояли еще хуже. Его психика, по словам врача, была серьезно расшатана. Таким образом, в разыскной группе сразу стало на 2 человека меньше. И когда после всех приключений оперативники наконец собрались вместе, настроение у них было тяжелое. Отозвав Валлендера в сторону, Лиза Хольгерсон предложила обратиться в соседние районы за помощью и подкреплением. Устав от недосыпания и постоянного цейтнота, Валлендер едва не согласился, но потом отрицательно покачал головой. Подкрепление им не поможет. В такой ситуации нужна полная концентрация внимания, а не полицейские машины, разъезжающие взад и вперед по улицам города. Нужно время для спокойного и методичного поиска того факта, который даст ключ к пониманию всего расследования. «Вы думаете, он есть?» – спросила Лиза. «Или это пока только предположение?» «Не знаю», – ответил Валлендер. Они снова собрались за столом совещаний. Но обстановка была накаленной. Все устали и сдергались. Валлендер, как мог, пытался управлять ходом обсуждения. Снова и снова они задавали себе одни и те же вопросы. Где сейчас может находиться Ларстом? Как до него добраться? Кто его жертва номер 9? Какие выводы можно сделать из последних событий на Лилле Норрегатан? Первоначальная проверка полицейской картотеки ничего не дала. Судя по всему, Оке Ларстом никогда не имел дела с правоохранительными органами. Но Мартинсон не сдавался и поручил одному из полицейских продолжить проверку в надежде раскопать хоть какую-то информацию о Ларстоме. Поиски его сестер пока тоже не увенчались успехом. Но Валлендер попросил Анбрид временно прервать эту работу. Во-первых, потому что теперь с отсутствием Хансена каждый человек был на счету, а во-вторых, потому что, доверяя интуиции Анбрид, Валандер хотел, чтобы в трудный момент она была рядом. Сестрами можно заняться потом. Все можно сделать потом. Сейчас надо найти преступника, прежде чем неизвестный номер 9 окажется под дулом его пистолета. «Что нам известно?» — уже в который раз спрашивал Валандер. «Он в городе», — ответил Мартинсон. «Значит, выбранная жертва находится либо в Истаде, либо в его окрестностях. То, что случилось, не могло оставить его безразличным», — произнес Турнберг, обычно не принимавший участие в обсуждении. «Он знает, что мы наступаем ему на пятки, и теперь ему придется учитывать этот факт». «А если это входило в его планы?» — возразил Валандер. «Как знать. Но, возможно, вы правы. Мы дважды в течение суток спугнули его. Земля начинает гореть у него под ногами. Планы, так тщательно продуманные, срываются. Но его реакция в этом случае непредсказуема». Пока шло обсуждение, Чель Альбинсон одиноко сидел в углу комнаты. Валандер не знал, какие инструкции дал ему Турнберг, но, взглянув в его сторону, понял, что он хочет что-то сказать. Увидев обращенный к нему кивок Валандера, Альбинсон встал со своего места и подошел к столу. «Не знаю, пригодится ли вам это, — неуверенно произнес он, — но я вдруг вспомнил, будто бы кто-то из наших однажды видел Ларстома у лодочной пристани, прошлым летом, так что, может быть, у него есть лодка». Валандер хлопнул ладонью по столу. «Насколько эта информация достоверна?» «Только со слов одного из почтальонов, но тот уверял, что не ошибся». «Он видел, как Ларстом садится в лодку?» «Нет, кажется, он видел Ларстома с канистрой бензина». «Значит, лодка у Ларстома не парусная», — произнес один из полицейских, сразу вызвав бурю протестов. «На парусных судах тоже бывают моторы», — сказал Мартинсон. «Так что выводы делать рано. А может, у него гидроплан? Откуда нам знать?» Последнее замечание Мартинсона тоже было встречено шумными возражениями, но вмешался Валандер. «Катер — это вполне реальное убежище. Вопрос только в том, насколько эта информация заслуживает доверия». Он снова повернулся к Альбинсону. «Вы уверены, что не ошибаетесь?» «Да». Валандер посмотрел на Турнберга, тот кивнул. «Пусть несколько полицейских в штатском отправятся на пристань», — произнес Валандер. «Действовать надо тихо, быстро и без лишних расспросов. При малейшем подозрении на то, что преступник находится там, нужно затаиться и ждать наших указаний. А мы решим, как действовать». «На причале наверняка много народа», — сказала Анбрид. «Погода хорошая». Договорились, что на пристань отправится Мартинсон с полицейским, присланным из Мальме. Валандер предложил Альбинсону присоединиться к сидящим за столом. «Попытайтесь вспомнить, не знаете ли вы о Ларстоме чего-нибудь еще? Ведь вспомнили же вы про катер. Может, есть еще какие-нибудь пристани? Лучше бы нам о них узнать пораньше». «К сожалению, ничего путного сказать не могу», — ответил Альбинсон. «Я только теперь начинаю понимать, как плохо знал Ларстома». После этого признания, в искренности которого никто не сомневался, Альбинсон отошел от стола и снова занял место в углу комнаты. Валандер посмотрел на часы. «Половина двенадцатого», — подумал он. «Мы не успеем. Того и гляди, сообщат о новом убийстве». Анбрид перевела разговор на мотив преступления. «Почему Ларстом это делает? Зачем убивает людей?» «Похоже на месть», — ответил Валандер. «Месть? За что?» — переспросила Анбрид. «За то, что его когда-то уволили из бюро? Ерунда какая-то. А при чем здесь жених и невеста? К тому же свое увольнение он встретил довольно спокойно, потом даже переучился на почтальона». «А почему он выбрал именно эту профессию? Разница между инженером и почтальоном велика. А что, если он уже тогда начал вынашивать свои жуткие планы? Или это пришло ему в голову позднее? Кто знает? Во всяком случае, не мы». Разговор прервался. Валандер опять с тревогой взглянул на часы. Потом встал и пошел за кофе. Анбрид последовала за ним. «Мотивы его действий понять непросто», — произнес Валандер, когда они, налив кофе, стояли в столовой с чашками в руках. «В основе их лежит месть. Но не только месть. Ларстом убивает тех, кому хорошо и кто по-своему счастлив. Эта мысль пришла в голову Нюбергу еще в Нюбрустранде. А теперь и Альбинсон ее подтвердил. Например, Оке Ларстом ненавидит, когда люди смеются. Значит, он совсем не в себе. Убивать людей только за то, что они счастливы? Что же это за жизнь такая стала?» «Ты права», — ответил Валандер. «Жизнь действительно изменилась. И все наши худшие опасения уже сбылись, только мы боимся себе в этом признаться. Правовое государство, если можно так выразиться, потерпело крах. а в том, что пришло ему на смену, все больше людей чувствуют себя ненужными или даже лишними. Вот и учащаются случаи, казалось бы, немотивированного насилия. Насилие входит в нашу жизнь и скоро станет ее неотъемлемой частью. Мы жалуемся на то, что жизнь изменилась, но порой мне кажется, что она изменилась больше, чем мы предполагаем. Валандер хотел что-то добавить, но тут его позвали к телефону. Звонил Мартинсон. Валандер побежал в комнату для совещаний и пролил на себя кофе. «Мы ничего не обнаружили», — сказал Мартинсон. «Я втихаря проверил списки всех владельцев лодок, но среди них нет Оки Ларстома». «А пристань обошли?» «Не похоже, чтобы он здесь был». Валандер задумался. «А если он арендует место под чужим именем? Под вымышленным?» «Пристань маленькая, все владельцы друг друга знают, и называть вымышленное имя рискованно, а Ларстом человек осторожный». Но Валандер не сдавался. «Что, если место арендовано кем-то другим?» «Кем? У Ларстома нет друзей». «А ты не посмотрел? Светберг в списках не фигурирует?» «Посмотрел. Его там нет». Тут в голове Валандера родилась мысль, которую он сначала отбросил как несущественную, но потом все же решил проверить. «Прогляди списки еще раз. Вспомни имена всех людей, которые проходили по этому делу, и пострадавших, и свидетелей, всех. Проверь, не встретится ли тебе в списках какое-либо из этих имен». «Например, Скандер или Хильстрем?» «Да, я понимаю, о чем ты думаешь, но, по-моему, это бессмысленно». «А что, по-твоему, имеет смысл? Просмотри еще раз списки и позвони, если что-нибудь найдешь». Валандер положил трубку и, посмотрев на кофейное пятно, подумал, что дома в шкафу висит последняя чистая рубашка. Съездить туда и обратно можно минут за 20, но ему хотелось дождаться звонка от Мартинсона. Тут к Валандеру обратился Турнберг. «Я думаю, Альбинсона можно отпустить», — сказал он. «Похоже, он больше все равно ничего не вспомнит». Валандер подошел к Альбинсону и протянул ему руку. «Вы нам очень помогли». «И все-таки у меня в голове не укладывается, как такое может быть?» «У нас тоже это в голове не укладывается». «То, что здесь происходило, вы обязаны держать в тайне», — вмешался Турнберг. «Иначе последствия могут быть самые неприятные». Пообещав хранить молчание, Альбинсон вышел из комнаты. Валандер сходил в туалет, и ему вспомнился телескоп Светберга. Зачем его поставили к Бьорклунду? Он снова вернулся в комнату совещаний. Кто знает, где сейчас Нюберг? В кабинете Хансона, разговаривает по телефону. Если Мартинсон позвонит, я буду там. Валандер поспешил в кабинет Хансона. Придерживая трубку плечом, Нюберг что-то писал в блокноте. Он поднял глаза на вошедшего Валандера и продолжал говорить по телефону. Валандер понял, что Нюберг звонит в криминалистическую лабораторию Линчопинга, и решил подождать, пока он закончит. Наконец Нюберг повесил трубку. «Сегодня в течение дня придет ответ», — сказал он, — «кому принадлежат отпечатки пальцев». «Мы и сами знаем, что Ларстому», — ответил Валандер. «Нам просто нужно подтверждение». «А что, если это все-таки не Ларстом?» «Значит, я не гожусь руководить расследованием». Раздумывая над словами Валандера, Нюберг сел за стол. «Телескоп», — прервал молчание Валандер. «Как он оказался у Бьорклунда? Кто его туда поставил? Кто же, кроме Ларстома? А зачем? Например, чтобы нас запутать, замести следы, свалить вину за гибель Светберга на его брата. Складывается впечатление, что он почти все может предусмотреть». «Почти, но не все. А значит, рано или поздно мы найдем брешь в его обороне и возьмем его». «Значит, на телескопе тоже могли остаться отпечатки его пальцев, если он их не стер». Раздался телефонный звонок. Валандер схватил трубку и услышал голос Мартинсона. «Ты оказался прав». Валандер вскочил так резво, что стул упал. «Что ты выяснил?» «Арендатором числится Иса Эденгрен. Контракт я видел. Если подпись подделана, то очень умело. Я помню подчерк Исы. Кстати, с человеком, заполнявшим контракт, я разговаривал. Он сказал, что его подписала женщина. Темноволосая?» «Естественно. Луиза». Но в дирекции клуба этого, конечно, не знали. Мало того, она предупредила, что в основном катером будет пользоваться ее брат. Предусмотрительный мерзавец. «У него старая деревянная посудина», — продолжал Мартинсон. «Правда, крытая, так что на борту есть спальные места. Рядом с ней с одной стороны стоит парусная яхта, с другой место пустует. Я сейчас приеду. От причала держитесь подальше. И не забывайте поглядывать по сторонам. Вдруг он решит приехать. Он сейчас на чеку, и прежде чем подойти к катеру, наверняка проверит, не следят ли за ним. Об этом мы как-то не подумали». Повесив трубку, Валандер в нескольких словах передал суть разговора Нюбергу и вернулся в комнату для совещаний, предупредить Анбрид и Турнберга, чтобы они, если возникнет необходимость, послали на пристань подкрепление. «А если он прячется на катере, что вы будете делать?» Валандер пожал плечами. «Пока не знаю, посмотрю, как и что, а там решу». На пристань Валандер приехал в час дня. Было жарко, дул слабый юго-западный ветер. Привезенный Валандером бинокль, полицейские могли издали наблюдать за катером. «Похоже, там никого нет», — сказал Мартинсон. «А на соседней яхте кто-нибудь есть?» — спросил Валандер. «Никого». Валандер посмотрел в бинокль. На причале было очень оживленно. «Здесь нельзя устраивать перестрелку», — заметил Мартинсон. «Очистить причал от людей нереально. Но ждать тоже нельзя. Нужно выяснить, там он или нет. Если он там, его надо брать. Ну а нет, так нет, ничего не поделаешь». «Значит, будем перекрывать пристань?» «Нет», — ответил Валандер. «Я схожу туда один». Мартинсон встрепенулся. «Ты что, с ума сошел?» «У нас уйдет не меньше часа на то, чтобы перекрыть пристань и очистить ее от людей. На это времени нет. Я пойду туда, а ты прикроешь меня со стороны причала. Забраться на катер — дело нескольких секунд. К тому же он вряд ли ждет нападения. Скорее всего, лежит и спит себе спокойненько». Но Мартинсон был категорически против. «Я на это не пойду», — сказал он. «Это чистое безумие». «Есть еще кое-что», — добавил Валандер, — «о чем ты, наверное, не подумал. Хансен и его напарник остались в живых совсем не потому, что Ларстон промахнулся. Просто ни один из них не был номером 9». «Значит, ты считаешь, что и тебе ничего не грозит?» «Думаю, да». Но Мартинсона это не убедило. «Предположим, он находится на катере. Черного хода там нет. Как он будет спасаться? Прыгнет в воду?» «Придется рискнуть», — ответил Валандер. «Хотя, конечно, в безвыходной ситуации он может повести себя непредсказуемо». Мартинсон, однако, не сдавался. «Ты поступаешь безответственно». Тогда Валандер принял решение. «Хорошо, давай сделаем по-твоему», — согласился он. «Езжай в участок и собери подкрепление. Я за ним пока погляжу». Мартинсон уехал. Его напарника Валандер послал наблюдать за стоянкой и дорогой, ведущей к пристани. А сам вышел на причал. В нарушение всех инструкций он отправился на встречу с хладнокровным убийцей в одиночку, без всякого прикрытия, да еще когда кругом находились люди. На причале играли ребята. Сделав сердитое лицо, комиссар приказал им отойти подальше от берега. В кармане у него лежал снятый с предохранителя пистолет. Прикинув на глаз расстояние до катера, Валандер попытался продумать свои действия, чтобы не оказаться совершенно беззащитным, если Ларстом увидит его в окно рубки. В конце концов, он решил забраться на катер с кормы. Но для этого ему нужна шлюпка. Оглядевшись, Валандер увидел поблизости прогулочную яхту, владельцы которой явно отмечали какое-то событие. Рядом с яхтой плавал маленький красный ялик. Не раздумывая долго, Валандер поднялся на борт и показал удивленным гостям полицейское удостоверение. «Мне надо воспользоваться вашим яликом», — сказал он. Из-за стола поднялся лысый мужчина с бокалом вина в руке. «А в чем дело? Что-то случилось?» «Ничего не случилось», — ответил Валандер. «Но задавать вопросы сейчас не время. Всем оставаться на яхте. На причал не выходить. За нарушение штраф. Понятно?» Все промолчали. Валандер неуклюже перебрался в ялик. Весла не слушались его. Одно он даже потерял. А когда стал наклоняться за ним, чуть не выронил в воду пистолет. Чертыхаясь, весь мокрый от пота, Валандер, наконец, собрал весла. Лысый владелец яхты отвязал ялик, и Валандер поплыл, сомневаясь, однако, выдержит ли лодка его вес. Бесшумно приблизившись к катеру сзади, он очень осторожно, стараясь не раскачивать судно, привязал ялик и прислушался, но услышал только удары собственного сердца. Держа пистолет в руке, Валандер начал аккуратно отстегивать брезент. Все было тихо. Теперь предстояло самое трудное — откинуть край брезента, а самому резко переместиться в сторону, чтобы не стать мишенью для стрелка, притаившегося внутри катера. В голове было совершенно пусто. Рука, державшая пистолет, дрожала и потела. Валандер откинул край брезента и пригнулся. Ялик качнулся так, что Валандер едва не свалился в воду и лишь чудом удержался за борт. Но ничего не произошло. В кокпите никого не было. Валандер заглянул в открытые деревянные двери каюты и увидел, что она тоже пуста. Все еще держа пистолет наготове, он перебрался на катер. Две ступеньки вниз, и вот каюта. Две койки, маленькие круглые иллюминаторы. Постельного белья не видно, только матрасы в целлофановых чехлах. Валандер снова поднялся наверх. Пот ручьями лил по его спине и лицу. Пистолет больше был не нужен. Валандер убрал его в карман и решил возвращаться на яхту. Гости с бокалами в руках наблюдали за ним, выстроившись вдоль борта. Лысый помог Валандеру пришвартоваться и подняться на яхту. «Может быть, теперь вы объясните, что происходит?» – спросил Лысый. «Нет», – ответил Валандер. Он торопился сообщить Мартинсону, что подкрепление на пристань высылать не нужно. Ларстома на катере не оказалось, и это могло означать одно – им, наконец, удалось его опередить. Валандер набрал номер Мартинсона. «Мы едем», – сообщил тот. «Все отменяется», – закричал в трубку Валандер. «Пусть все едут назад, приезжай один». «Что случилось? Его там нет». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». Мартинсон замолчал. «Ты все-таки пошел туда?» – сказал он наконец. «Да?» «Надо спешить», – прервал его Валандер. «Подробности обсудим потом». Мартинсон приехал через 5 минут, и Валандер поделился с ним своими мыслями насчет того, что им впервые удалось опередить Ларстома. При виде откинутого брезента Мартинсон покачал головой. «Надо привести катер в порядок», – сказал Валандер. «Посторожи на причале, вдруг он появится. Пристань теперь нужно держать под наблюдением». Пока Мартинсон, стоя на причале, следил за берегом, Валандер вернулся на катер. Быстро осмотрел кокпит и каюту, но ничего не обнаружил. Ларстом привык не оставлять после себя следов. Пристегнув брезент, Валандер вернулся на причал. «Как ты попал на катер?» – спросил Мартинсон. «Одолжил ялик. Ты просто ненормальный. Может, ты и прав, а может и нет». Сходив к своему напарнику, которого Валандер отослал караулить стоянку, Мартинсон поручил ему вести наблюдение за причалом и вызвал на пристань полицейских. «Ты бы хоть домой съездил, рубашку поменял», — сказал Мартинсон, окинув Валандера внимательным взглядом. «Съезжу», — ответил Валандер. «Только сначала нам нужно собраться и поговорить». Никто из сотрудников не стал спрашивать, как Валандер попал на катер к Ларстому. Никто не поинтересовался, один ли он был. Правда, Мартинсон молчал, как рыба, всем своим видом демонстрируя крайнее возмущение. Но выяснять отношения сейчас было не время. «Мы впервые получили перед Ларстомом преимущество», — сказал Валандер. «Хотя, конечно, это вовсе не означает, что он обязательно придет спать на катер. Он наверняка учитывает, что мы могли его обнаружить». «Выходит, мы опять вернулись к тому, с чего начинали?» — спросила Анбрид. «Как нам выследить его? И кто будет 9-м человеком?» «Надо продолжать искать. Чтобы арендовать место на причале, он воспользовался именем Исы Эденгрен. Он непредсказуем, и каждый его шаг удивляет нас. Значит, остается только просматривать материалы и искать ключ, который позволит нам расшифровать его действия. А в том, что он существует, я не сомневаюсь». Валандер чувствовал себя миссионером, который старается обратить в свою веру язычников, но иначе он сейчас не мог себя вести. Совещание близилось к концу. Необсужденным остался еще только один вопрос. «Иса Эденгрен», — сказал Валандер, — «почему Ларстом воспользовался именно ее фамилией? Случайно или у него были для этого основания?» «Ису завтра хоронят», — раздался, наконец, голос Мартинсона. «Пусть кто-нибудь позвонит ее родителям и пригласит их сюда. Я хочу разобраться с этой историей». Валандер поднялся. «А мне нужно 20 минут, чтобы съездить домой и поменять рубашку». В этот момент в комнату вошла Эбба. В руках у нее были коробки с бутербродами. «Если хочешь, дай мне ключи, я съезжу за твоей рубашкой. Мне это совсем не трудно», — предложила она. Но Валандер отказался. Он хотел побыть один, хотя бы 20 минут. Но только он собрался выйти из комнаты, как зазвонил телефон. Анбрид взяла трубку и тут же знаками остановила Валандера. «Это из Лудвики», — сказала она. «Нашли сестру Оки Ларстома». «Я послал запрос во все полицейские участки. Вот они и откликнулись», — объяснил Мартинсон. Валандер решил пока задержаться и оглянулся в поисках Эббы, но она уже куда-то ушла. Мартинсон говорил по телефону. Сев на край стола, Валандер принялся рассматривать пятно на своей рубашке. По второму телефону Анбрид разговаривала с родителями Исы Эденгрен. Но вот Мартинсон повесил трубку. «Берет Ларстом», — сказал он. «47 лет, безработная, по образованию социолог. Живет во Фредериксберге. Не знаю, правда, где это находится. Это рядом с Лудвигой. Помнишь кражу оружия, сказал Валандер? Ларс там мог сделать это, когда навещал сестру. Помахивая в воздухе листочками с координатами Берет Ларстом, Мартинсон подошел к телефону и стал набирать номер. Все были заняты своими делами. И Валандер решил, что может пока сходить к Эбби и дать ей ключи от квартиры. Но Эбби на проходной не оказалось. Возможно, она вышла в туалет. Валандер вернулся в комнату для совещаний и увидел, что Мартинсон продолжает говорить по телефону. Анбрид тоже сидит с трубкой у уха, наморщив лоб, слушает невидимого собеседника. Турнберг куда-то исчез. Валандер прошелся по комнате, собирая и выбрасывая стаканчики из-под кофе. Наконец Анбрид закончила говорить и, чертыхнувшись, положила трубку. «Папочка обещал приехать», — сказала она. «Аксель Эденгрен. Самодовольный тип и, похоже, терпеть не может полицейских». «Откуда ты взяла?» «Он мне целую лекцию прочел о том, какие мы никудышные. Я еле сдержалась, чтобы не послать его куда подальше». «Жалко, что не послала». Мартинсон тоже закончил разговор. Оке Ларстом навещал сестру раз в 3 года. По-моему, у них были не слишком близкие отношения. Валандер удивленно посмотрел на Мартинсона. «И все? Что ты имеешь в виду? Это все, что ты узнал?» «Я не смог больше ничего узнать, потому что она не стала разговаривать. Она сейчас чем-то занята». В комнате стало тихо. Все смотрели на Мартинсона. И Валандер понял, что он просто придирается к нему, вынуждая его защищаться. Не говоря ни слова, он поднялся и снова пошел на проходную. Эбба была уже на месте. «Все-таки придется попросить тебя съездить ко мне домой за чистой рубашкой», — сказал Валандер. «По-моему, в шкафу осталась еще одна. А если нет, вынь какую-нибудь из корзины с грязным бельем». «Не беспокойся, я справлюсь. Мне не впервой», — ответила Эбба. «Попросить кого-нибудь тебя подвезти?» «Я на своей старушке ПВ. Ты что, забыл?» Валандер улыбнулся. Он постоял, глядя вслед Эбби, думая о том, что она сильно сдала за последний год. Потом он вернулся в комнату для совещаний и сразу извинился перед Мартинсоном за свои придирки. Работа возобновилась. Было 10 минут третьего.